«Так и есть», — согласилась Катарина. «Вот только это же Макс, он всегда совершал невозможное». «И тем не менее», — отрезал Роланд, — «мы согласились уничтожить клан Рихтеров, только потому что были уверены, что Максимилиан мертв. Без него нам было не выстоять, поэтому мы и уступили». «Я помню», — воскликнула Вион, — «я все помню. Все доводы, что если они смогли убить самого сильного из князей, то у нас не осталось ни единого шанса. Помню. Но он выжил, Роланд, выжил. И в глубине души ты уже согласен со мной. Сначала я должен его увидеть», — отозвался Десмонд. Катарина кивнула и снова взяла его за руку, но на этот раз не для того, чтобы удержать, а скорее в поисках опоры. «Но ты же понимаешь, что Макс нас не простит», — спросила она, вглядываясь в непроницаемые глаза своего собеседника. «Ну что же», — пожал плечами Роланд, — «значит, убьем его снова. Не смотри на меня так, будто это моя вина», — воскликнула Катарина, сидя во внедорожнике Роланда. Огромный, словно танк, мощь снаружи, комфорт внутри. Он едва поместился в переулок рядом с резиденцией Рихтеров, точнее, бывшей резиденцией Рихтеров, потому что сейчас они наблюдали, как навстречу их боевым отрядам выходят азиаты из клана Маа. Очень много азиатов. Такое чувство, что они стянули сюда свои боевые отряды со всех городов и территорий, в которых присутствуют. По рации великие князья прекрасно слышали, как их военным лидерам объясняют, что этот объект полностью перешел к клану Маа. И, если у них есть какие-то претензии к их боссу по имени Маа Ли Фэнь, то пускай свяжутся с ней в письменном виде, так как она никого сейчас не принимает, скорбит по отцу. Никаких Рихтеров внутри нет. Не верите? Можете засунуть себе свое недоверие в задницу. Невысокий, лысый и полностью покрытый татуировками азиат оскалился в лицо Десмондом. «Я знаю тебя так долго», — вздохнул Десмонд, что очередной прокол совершенно не удивляет. «Так что сейчас я скорее разочарован в себе, что доверился и не проверил все сам. Надо взять это место штурмом», — возмутилась Катарина. «Они что-то скрывают». «С ума сошла», — отмахнулся Роланд, — «тебе мало извинений перед всякими аристократишками, которые ты принесла после недавней войны. На великих и так точит зубы, говоря, что мы притесняем всех, тем более что эти маа из триады, злобные твари, даже моей гвардии могут попить немало крови. Так что установим слежку, не могут ведь Рихтеры сидеть там безвылазно. А скорее всего, они просто продали это место и скрылись, чуя неприятности. Будем ждать новостей с остальных точек. Может быть, там повезло больше». «Не повезло. Очень скоро главы Десмонд и Вион получили информацию из заводов. Оказывается, теперь все они принадлежали клану Демир. Куплены совсем недавно, но все документы в полном порядке. А охраной предприятий занимались нанятые боевики из рода Веласко. Вскоре выяснилось, что в столице больше не осталось ни одной пяди земли, которая бы принадлежала роду Рихтер, и сами Рихтеры будто бы испарились, словно никогда их не было. Сейчас тоже будешь говорить, что я все придумала», — с нажимом потребовала ответа у Роланда. «Катарина, может, теперь вообще скажешь, что никаких Рихтеров и не существовало?» «Нет», — покачал головой он, — «как раз это вполне укладывается в нарисованную тобой картину. Макс всегда умел оказываться на шаг впереди. Живи и работаем, что вы как улитки», — покрикивал на солдат Дуглас Браун. В последние дни он чувствовал себя очень странно. Вроде бы понимал, что это именно по его приказу, Форт Юг превратился в убежище готической принцессы, но все равно не мог окончательно понять, как он это допустил. Особенно эти ужасные черепки, которые были нарисованы буквально на каждой стене форта. Столовая, казармы, да даже в его собственном кабинете внезапно переклеили обои на черно-розовые. Разумеется, он не мог все так оставить, и теперь гонял военных, чтобы к приезду новой смены все стало, как и раньше, как положено. Но больше всего Дугласа изумляли фотографии, неведомым образом появившиеся на его телефоне. Он совершенно не помнил, как они туда попали, а заодно почему на некоторых из них он ведет себя так странно. К примеру, ползал по полу, как собака, или лакал воду из миски. Но всерьез расследовать это он побоялся. Как вообще спросить о таком у подчиненных? «Скажите, вы не знаете, почему я фотографировался в таком виде? Что вообще происходило здесь за последние две недели?» «Нет, это было бы полной катастрофой. Вдруг его отправят к психиатру, признают невменяемым и спишут в запас?» Так что комендант принял единственные возможные меры, стыдливо удалил все подозрительные фотографии и попытался о них забыть. «Правее, лев, неровно висит. Ну ты что, не знаешь, где право, где Лева Ват, здесь лучше всего. Под чутким надзором Киры ее муж выполнял мое поручение. Над старым фортом поднимался традиционный штандарт рода Рихтер, череп на черном фоне с горящими зеленым глазами. Теперь, когда мы отреставрировали большую часть постройки, это было как нельзя кстати. Тем более, что сам форт наполнился жизнью. Еще бы, сюда переехали разом несколько десятков человек, не считая меня самого и моих самых приближенных. Теперь здесь жили еще и гвардейцы с фантомами. Благо, что размеры прежних казарм позволяли с комфортом разместить всех. Причем, каждому мы вполне могли выделить собственную комнату. Во всяком случае, пока количество жителей не увеличилось слишком сильно. С другой стороны, со временем, вполне очевидным шагом мне видится расширение территории форта. Я планировал сделать его своим форпостом и тренировочной базой одновременно. Да и в целом, я считал, что люди, работающие на благо клана и тем более те, кто за него воюет, не должны ютиться в казармах по 20 человек в каждой. Тем более, что те же фантомы хоть и жили скромно до встречи со мной, но все равно, у каждой семьи в их деревне было собственное жилище. А я всегда считал, что клан должен делать жизнь каждого его члена только лучше, а не ухудшать ее. Иначе какой в этом смысл? В общем, как только основной этап реставрации подошел к концу, в старый форт потянулись грузовые черепашки не только со стройматериалами, но и с мебелью и прочими предметами быта. Расходы на обстановку я, разумеется, взял на себя. Учитывая последнюю сделку с Веласко, даже если каждый из фантомов и гвардейцев решит обустроить свою комнату по последнему слову моды техники, все это будет лишь каплей в море и совершенно не ударит по карману клана. Гораздо больше кайнов ушло на то, чтобы обеспечить форт всем необходимым функционалом для комфортной жизни и работы. А разного оборудования требовалось очень много. От электрогенераторов, до машин по очистке воздуха, какие устанавливают по периметру сложных очагов или в обычных фортах. Да, ни призраки, ни гвардейцы не страдали от огромного количества скверны в воздухе. Фантомы жили так веками, а гвардейцы быстро поднатаскались под руководством Прохора и Ольги. Но, помимо магов с даром некроманта, я планировал перевести в старый форт и обычных неодаренных. Долго находиться в ничем не компенсированной атмосфере очага не мог никто из них. Конечно, воздухоочистители тоже не могут полностью справиться с заражением, пока самоцветы в ближайших очагах продолжают свое воздействие. Это все равно, что пытаться ложкой вычерпать море. Но все-таки, эти машины делали свою работу, и только благодаря им военные вполне могли находиться в том же форте юг одну или две недели без серьезных последствий для организма. Разумеется, при должной терапии. Без этого, уже за несколько дней в атмосфере очага они бы начали очень сильно болеть и мутировать. Даже быстрее, чем мусорщики, которые перерабатывают скверну на заводах. Соответственно, если я хотел, чтобы часть доверенных клану работников имела доступ в старый форт, мне необходимо было обустроить для них подходящие условия. А я хотел. Без них невозможно было наладить первичную разделку и упаковку убитых разломных монстров и прочего сырья для заводов. Умертвия хороши для стандартных задач, но руководить ими должны люди. А старый форт теперь обеспечивал сырьем практически все наши заводы. По документам они, разумеется, теперь принадлежали Демиру. Но старик, через своего племянника получил от меня предложение, от которого не смог отказаться. И его жадность и его страх сыграли вместе рука об руку. Союз с Рихтерами, а также 10% от прибыли, за доверительное управление, и Демиры не только взяли на себя роль зиц-председателей, но и решили кадровые вопросы, предоставив собственных клерков для ведения растущего документа оборота. Чистилище теперь, кстати, тоже отправилось под крыло финансистов. Но они давали едва ли четверть от нужного объема сырья. Мне сейчас агентство чистильщиков было куда важнее, как способ находить новых одаренных со способностями к некромантии. Я, кстати, мог бы ставить на производство своих гвардейцев или фантомов, но это было бы глупой тратой ценных кадров. Зачем растрачивать потенциал сильных магов на подобные бытовые задачи? Гораздо выгоднее направлять их энергию на обучение. Кое-что они уже прекрасно умели, но и пробелов даже в самых базовых навыках у фантомов было предостаточно. Кроме того, я рассчитывал, что сумею углубить их понимание магии, как теневой, так и некромантии. Сейчас даже Ольга в общем-то владела лишь основами. В то время, как наш дар способен на гораздо большее. Да взять хоть то самое простенькое заклинание роя мясных мух. Мои ученики пока не владели им даже в той стандартной форме, которую я не улучшал. Я уже молчу про взрывы трупов и прочие продвинутые навыки некроманта. Большинство из них еще не способны были даже самостоятельно поднимать умертвий, вместо этого, только управляли питомцами и слугами, которых создал я. На постоянной основе созданием химер занималась только Алина, и то, потому что это ее прямая специальность. Но даже ей нужны были помощники, иначе работа над химерами бы сильно замедлилась. Она и так, чаще всего, работала над ними в одиночестве. Хотя эту проблему мы планировали вскоре решить. Во всяком случае, она уже набирала команду помощников из фантомов и гвардейцев, желающих попробовать себя в новом деле. Предполагалось, что хотя бы двое из них окажутся достаточно талантливы, чтобы ассистировать Алине на постоянной основе. Особенно важно это было сейчас, когда химеролог временно лишилась привычной удобной лаборатории и создавала новых питомцев практически в походных условиях. Второй, но не менее важной статьей расходов, было вооружение. Конечно, чистилище уже и так владело большим количеством крупнокалиберных пушек и прочей артиллерии, но все эти богатства активно использовались при закрытии аукционных очагов вокруг столицы. Особенно актуальным стало хорошее вооружение, когда я вывел самых опытных и сильных бойцов из-под юрисдикции чистилища. Теперь Брэндон с Константином тренировали новичков, которым все давалось в разы сложнее. В общем, отнимать у чистилища лучшие пушки явно не то, что стоило бы делать прямо сейчас. В то же время старый форт тоже требовал много ресурсов. Пока здесь жили и работали одни лишь фантомы, проблема твари очага практически никак не всплывала. Отшельники прекрасно скрывали свое присутствие от монстров и совершенно их не привлекали. Но, стоило нам переехать сюда массово, вместе с гвардейцами, как на территории форта резко стало очень жарко. Мощной волной на штурм только что отремонтированных стен бросились, наверное, все монстры округи. И артиллерия, установленная на стенах, не затихала ни днем, ни ночью. Мантикоры и даже парочка феников поливали врага смертельным огнем безостановочно. Несмотря на постоянные дневные вылазки фантомов с целью проредить врагов, даже если после этого мы получали небольшую передышку, ночью монстры штурмовали форт, как будто бы с удвоенной силой. Собираясь за завтраком, ученики Макса в этот раз сами напоминали зомби. Да когда же это прекратится? Этой ночью я спал всего час. Час, этого мало даже при том, что мы знаем заклинание расслабления, жаловался всем Алан. Ковальский сочетал в себе две прямо противоположные черты, бесстрашный боец в критических условиях и нытик во все остальное время. Ты, хотя бы регулярно мотаешься в столицу решать вопросы с клубом, с завистью прокомментировала Ольга, а мы тут застряли надолго. Интересно даже, почему после наших зачисток вокруг форта Юг, ночами вокруг было гораздо спокойнее, чем здесь. Технически, ведь он тоже находится прямо на территории очага. Может потому, что там военные защищают последний незараженный кусочек территории, а здесь мы отвоевываем уже отравленную землю у монстров, предположил Прохор. Они привыкли считать эту местность своей, да и к центру очага мы сейчас куда ближе. Не зря ведь прежние защитники отступили. Я уверена, Макс уже решает этот вопрос, дипломатично предположила Алина, помешивая чай ложечкой. Конечно, ему то спать не нужно, завистливо вздохнул Алан, я бы тоже хотел настолько преисполниться, чтобы сон мне был не нужен, но, боюсь, еще несколько таких ночей, и я не то что сражаться не смогу, но и в принципе существовать. Прохор тоже не удержался и мрачно заговорил: не люблю жаловаться, но, боюсь, что Алан прав, нам нужна либо мощная звукоизоляция, либо что-то сделать с этим бесконечным грохотом. Мантикоры, фениксы и прочая артиллерия не затыкаются ни на минуту. У меня уже каждый выстрел отдается головной болью. Вот-вот, вновь вклинился Ковальский, надо как-то заткнуть эту дыру, из которой сюда ломятся монстры. Может быть, мы их мало убиваем днем, тогда нам нужны более эффективные способы охоты. Куда уж эффективней, чем Дина, снова подала голос Алина. О том, что мои ученики решили устроить военный совет, я услышал издалека. Утром пушки молчали, а слух у меня был безупречный, так что большую часть доводов я выслушал, пока подходил ближе, и даже был с ними согласен. Но это не помешало мне поприветствовать всех лучезарной улыбкой и вопросом: ну как спалось? Хотя их видок говорил сам за себя. Даже у Алины, которой расслабление давалось лучше всех. Но и по химерологу было видно, что бесконечная оборона базы сказывается на ее состоянии не лучшим образом. Мощные мешки под глазами с недавних пор стали украшением каждого в этом месте. Доходило до того, что фантомы, потерявшие всякую надежду на покой, уходили с палатками спать прямо в отравленный лес, лишь бы подальше от грохота бесконечных пулеметных очередей и взрывов. Но кроме них так сделать никто не мог, а потому стоны, полные мук и страданий, регулярно доносились до меня из самых разных уголков замка. «Голова раскалывается», — искренне признался Алан. «Я уже готов в одиночку биться с этими тварями, лишь бы спокойно поспать. Есть и финансовая сторона вопроса», — добавила Ольга. «Мы тратим просто немыслимое количество снарядов. Конечно, проблем с кайнами пока нет, но эти суммы в ежедневных отчетах иногда мне от них больнее, чем даже от бессонницы. Да и гвардейцы вынуждены дежурить на стенах, вместо того, чтобы тренироваться», — высказался Калинин. «Мы пробовали ставить за пушки у мертве, но без постоянного контроля некроманта. Они гораздо хуже справляются с задачей, чем живые». Выговорившись, мои ученики с надеждой перевели взгляд на меня. Как и всегда, они надеялись, что я найду решение, и оно у меня было. Широко улыбнувшись, я объявил: «И поэтому сегодня мы, наконец, обеспечим себе тишину. Готовьтесь к зачистке ближайшего к нам очага уровня Каппа. Выступаем через 2 часа». Глава 9. Очаги уровня Каппа даже я последний раз закрывал только до своего 1000-летнего сна. По уровню они шли сразу же за Эпсилоном, то есть, по сути, являлись лишь 6-м уровнем мощности, а не 10-м, как можно было бы подумать, исходя из названия, что брало свое начало в одном из древних алфавитов. А все потому, что поначалу градация уровней очага была куда более точной, ведь первые исследователи не считали их особой угрозой. Наоборот, подарком, который получил мир, еще бы, куча дармовой энергии, идущий неизвестно откуда. Источники тщательно измеряли, фиксировали их силу и составляли специальные каталоги. Это потом, когда начались мутации и изнутри полезли монстры, всякий пиетет по отношению к скверне пропал, так что систему сильно упростили. Так, хоть за каппой, как и положено, шла лямбда, но уже за ней внезапно появлялась сигма, за сигмой, тав и, наконец, финальный из известных мне уровней очагов, омега. Хотя я не удивлюсь, если теперь появились и еще более жесткие очаги. Все-таки, как я понял, уже много сотен лет ничего сложнее дельты мои потомки не закрывали. А значит, вероятнее всего, никто и понятия не имеет, что происходит в самой глуши диких и покинутых земель. Вот и мои ученики, хотя уже и освоились в пространстве вокруг форта, но все-таки далеко вглубь местных очагов не совались. Причем, мне даже не нужно было их об этом предупреждать. Сами понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но если эпсилоны своими монстрами еще худо-бедно напоминали старые добрые гаммы, беты и даже альфы, то каппы были совсем иными. И, как назло, старый форт как располагался вблизи одной из них. Здесь трудно было найти привычных прыгунов, толстяков и летяг. Зато в полной мере раскрывалась вся извращенная фантазия мутировавшей земли. Именно из капп расползались по окрестным землям бесформенные мясные кучи. Но и помимо них, здесь были и другие не менее странные существа. Начнем с того, что даже лес менялся совершенно неузнаваемо. В очагах первых 5 уровней, какими бы ни были деревья и растения, все они оставались вполне понятными и в чем-то даже обычными для человеческого глаза. Но как поменяло все правила. Чем глубже к центру, тем причудливее становилась природа. Например, вместо дерева вполне можно было встретить нечто среднее между грибом и медведем. Ствол такого гриба буквально был покрыт шерстью, а также из него вместо ветвей росли лапы и челюсти. Ну ни хрена себе, не мог сдержать эмоции Алан, когда мы впервые прошли мимо такого мутанта. Ну и дичь. Дичь, это перепелка или утка, напряженно поправил его Прохор, направляя на уродца своих химер. А это, мать его, натуральный ночной кошмар. Мысленно с парнями согласился, наверное, весь наш отряд. В этот раз, помимо Ольги, Прохора и Алана, со мной отправились еще целых 26 человек, 16 фантомов и 10 гвардейцев. Управлять такой группой было сложнее, а тем более прикрывать всех в случае опасности. Но пришла пора учиться командной работе. И когда отряд потренировался на дальних подступах, а затем бойцы провели работу над ошибками, уничтожение тварей очага значительно ускорилось. Да, пришлось потратить почти 2 часа, не углубляясь в зараженные земли, а отрабатывая действия в более привычной обстановке, но оно того стоило. Тем более, что благодаря тренировкам, которые Ольга с Прохором проводили до этого, мы справились, в общем-то, даже быстро. Да и отстающих мы с собой не брали. Все наша команда сейчас состояла из самых перспективных бойцов. Например, из гвардейцев мы взяли только тех, кто уже научился контролировать не меньше троих химер одновременно. Да и фантомы с нами отправились тоже уже способные управлять собственным питомцем. Но, стоит сказать, что подход к их тренировкам у нас тоже был разным. Фантомы в приоритете развивались, как воины-одиночки. Ну или те, кто будет работать в паре. Кроме того, мы делали упор именно на их личные боевые навыки, а не на помощь армии мертвецов и химер. В конце концов, у нас с Ольгой родилась идея помочь им довести до совершенства контроль только над одной химерой. Немного поразмыслив, мы остановились на гончих. Верный костяной пес для каждого фантома, что может быть лучше. В то же время мы собирались сделать каждую из этих химер частью стаи, чтобы, при необходимости, все они могли образовать свой собственный боевой отряд химер под управлением Арчи, Фобоса и Димаса. Наши верные гончие уже пережили не одно сражение и изрядно повысили свой уровень. Так что после минимальной доработки они смогли стать вожаками и транслировать мои или Ольгины команды на всю стаю. Что-то вроде того, как мы организовывали стаи кротов, которые обрушили под землю клиники Вионов, только на еще более продвинутом уровне. Ну а ревенант Арчи обладал потенциалом развития едва небольшим, чем некоторые люди. Но тренировки только начинались, и фантомы активно создавали связь со своими новыми питомцами. Причем выглядело это часто очень красиво. Большинство бывших отшельников умели неплохо сражаться. Навык фехтования среди них не только не был утерян, но и серьезно доработан по отношению к таким противникам, как твари очага. Так что бились они не только эффективно, но и эффектно, в полной мере раскрывая возможности теневых клинков и телепортации. А теперь, когда к этому прибавилась еще и помощь гончих, наблюдать за тем, как они загоняют свою добычу, стало настоящим удовольствием. Чем-то напоминало дикие охоты времен моей юности. У меня даже зародилась в голове идея организовать охотничий турнир, чтобы дополнительно подстегнуть их развитие. Стоит поразмыслить об этом более предметно, когда мы вернемся в старый форт. С другой стороны, гвардейцы – это наша клановая армия, и они во время своих тренировок, напротив, фокусировались на том, чтобы научиться работать в больших отрядах, в будущем в целых ротах, или может быть даже в полках. Кроме того, предполагалось, что вместе с одним таким отрядом живых бойцов, рядом может действовать еще один или два таких же отряда химер или умертвий. То есть главной силой гвардейцев должны были стать четко и слаженно действующие армии мертвецов. Так что сейчас под контролем у каждого из них находился, как минимум один броненосец, один паук и одна мини-химера. И, к слову, именно последние были самыми смертоносными, что немало удивляло и забавляло гвардейцев. Тот случай, когда размер совсем не главное, зато острые когти, зубы и неимоверно высокая скорость и ловкость делали свое дело, не оставляя шансов даже самых жутким тварям очага. Ну а когда у мини-химер все-таки возникали трудности, то в битву активно включались танки-броненосцы, отвлекающие внимание на себя и замедляющие врагов пауки. С такой поддержкой мини-химеры превращались в настоящие машины для убийств. Особенно, конечно, выделялась Пуша. За счет того, что Алан таскал ее с собой на каждое задание, эта мелкая наглая жопа теперь на голову превосходила всех остальных. С другой стороны, это весьма огорчало Шарлотту, которая все еще официально считалась хозяйкой Пуши. Но Алан слишком сильно привязался к пушистому и смертоносному созданию. К тому же, у него получалось управлять ей лучше, чем кем-либо другим. В общем, в конце концов, Ковальский уговорил Алину создать химеру, соответствующую всем вкусам Лотты, чтобы та развлекала ее, пока Пуша отправляется в командировки с Аланом. Я, разумеется, не возражал. Как бы там ни было, а Шарлотта не боец. Так что если Пуша нужна в другом месте, то никакие сантименты здесь не уместны. Так уж вышло, что Пуша стала любимой дочерью полка, которую хотели видеть всегда и везде. Пока я на автомате сражался, из размышлений меня вывел громкий возглас одного из гвардейцев. Это что и есть босс очага. Обернувшись, я едва удержался от смеха. Всего лишь местный толстяк, пояснил я бойцам. Но выглядел монстр и впрямь внушительно, хотя и не слишком опасно. По сути, это была огромная гусеница, у которой из опасного нашлись только колючки, и то достаточно мягкие, ведь это были всего лишь увеличенные в несколько раз ворсинки, как и она сама. Я даже удивился тому, зачем очаг создал что-то настолько бесполезное. Обычно все мутации преследовали только одну цель – заставить обычное животное или в данном случае насекомое стать самым смертоносным существом, которое только можно представить. Сейчас же я видел перед собой огромный неповоротливый кусок мяса, негодный ни для чего, кроме как стать приманкой. «Не трогайте его», — приказал я, но было уже поздно. Ольга, уверенная, что это легкая добыча, уже набросилась на гусеницу вместе с костяными гончими и арчи. Они-то и попали первыми под удар огромных муравьев-солдат, которые, громко щелкая жвалами, появились будто бы из ниоткуда. Попросту говоря, полезли из всех щелей. Чем по-настоящему опасны очаги высокого уровня, это своей непредсказуемостью. В каждом из них мутация идет по-своему, и невозможно предсказать, с кем столкнешься внутри. Если окраины можно разведать, не привлекая внимания монстров, то ядро всегда находится под защитой босса и его охраны, а они не подпускают к центру даже обычных тварей, не говоря про любого пришельца извне. Интересно, как возник здешний босс? Ядро появилось в муравейнике, во что же он превратился за сотни лет? К счастью, химеры оказались достаточно прочными, чтобы пережить первые укусы, а затем начать яростно отбиваться, защищая хозяйку. Арчи же произвел тактическое отступление, а после бросился на муравьев, пытаясь отгрызть им лапы и лишить подвижности. Ольга не растерялась и быстро заняла удобную позицию, прячась за неуклюжей тушей гусеницы. После чего оттуда в муравьев шквалом полетели теневые кинжалы. Гвардейцы и фантомы тоже мгновенно сориентировались и переключили все внимание на стремительно окружающих нас монстров. Но обстановка менялась слишком быстро. Каждый из атакующих нас насекомых мутантов был размером примерно с корову, хорошую такую, жирненькую. А размер жвал позволял предположить, что они в легкую откусят человеку голову одним движением, если зазеваться и подпустить слишком близко. Но хуже всего, что этих тварей вокруг нас становилось все больше. Уже несколько десятков чудовищ окружили наш отряд и заставили занять оборону спиной к спине. Без Ольги, внучка слишком сильно оторвалась от остальных, и никто не успел подоспеть к ней на помощь. Ну, почти никто. «Ольга, держись», — услышал я знакомый женский голос. Оказывается, Кира, глядя на Ольгу, тоже возомнила себя супергероиней и теперь отчаянно отбивалась, также прижавшись к боку гусеницы. Свой теневой клинок она превратила в длинную косу, благодаря которой сумела держать монстров на расстоянии. Ну и ее гончая тоже не оставалась в стороне. Действовать нужно было быстро, но прежде всего, мне необходимо было прикрыть остальных. Ольга и Кира неплохо держались, к тому же, на них нападали лишь немногие особи из кучи злобных насекомых. Муравьи явно хотели прорвать именно наш строй, и если у них это получится, то я был уверен в том, что мы разом потерим не меньше десятка людей. Такого я позволить себе не мог, поэтому я окружил отряд теневым куполом, а с девушками просто поделился энергией через метки, чтобы они тоже сумели удержать свои щиты подольше. И только через минуту стало ясно, что муравьи и не собирались их убивать. Внезапно сразу несколько муравьев расправили крылья и взмыли вверх, чтобы с громким скрежетом спикировать на девушек. Пара из них даже пожертвовала собой, заслоняя остальных, чтобы дать им возможность вцепиться в жертву, что они и сделали, хватая Ольгу, а затем и Киру, и одновременно вгрызаясь в их щиты. Те пока держались, но надолго ли? Понимая, что дальше тянуть нельзя, я телепортировался прямо к внучке, вот только насекомых было слишком много, да еще они словно специально заслоняли собой улетающих с добычей сородичей, а может и действительно специально, тем более что сразу после этого волна врагов внезапно пошла на убыль, будто бы они уже сделали что хотели. «Прекрасно!» — в сердцах воскликнул лев, когда поток тварей практически закончился. Всегда знал, что неуклюжесть Киры до добра не доведет. Она, как обычно, облилась вареньем за завтраком, видно, муравьи это учуяли и решили, что она достаточно питательная, чтобы скормить ее матке или личинкам. «Бред не неси», — грубо одернул его Прохор, — Ольгу тоже унесли. Естественно, последний факт его беспокоил не меньше, чем меня. Так они прятались возле гусеницы. Не сдавался лев, — ты же знаешь, что муравьи собирают с них нектар. Откуда бы? Ты сам-то нашел время умничать, натуралист хренов. У тебя жену уперли черт знает куда, совсем разъярился Калинин. «Думаешь, я не беспокоюсь?» В ответ ему прокричал Лев. «Хватит», остановил их я, «с девушками все будет в порядке. Они все еще под щитом, и я могу поддерживать их своей энергией. Нам нужно найти муравейник и вытащить их оттуда, как можно быстрее», присоединился к моим словам Прохор. «Именно», согласился я, «так что вперед, псы чуют дорогу». Действительно, жалобно скуля, Арчи рвался вслед за хозяйкой, но даже Ревенант понимал, что в одиночку он справиться не сможет, так что дожидался помощи от больших и сильных. Хотя монстров вокруг стало гораздо меньше, но все-таки это Каппа, а не парк под домом. Так что даже продвигаясь так быстро, как только можем, мы все равно не успевали догнать улетевших муравьев. «Как жаль, что Дина еще не восстановили», – пробурчал сражающийся возле меня Алан. Он часто общался с Алиной и был в курсе, что на починку такого мощного умертвия требовалось много времени. Да и насчет его способностей в подобном бою я бы не обольщался. Его хорошо выпускать против противника покрупнее. Вот сейчас, например, муравьи бы его облепили с ног до головы и, скорее всего, легко бы сожрали, потому что ему просто негде тут развернуться. А вот Гарри, пожалуй, пришелся бы здесь кстати. Но червь сейчас находился в столице и под чутким руководством Шарлотты и Игната рыл новые тоннели метро. Игнат отвечал за выбор маршрутов, а Лотта на удивление неплохо управлялась с контролем над нашим огромным бурильщиком. Но все же, даже при таких неблагоприятных сюрпризах я был уверен, что успею вытащить внучку из лап монстров. Вот только идти пришлось дольше, чем мы рассчитывали, почти полчаса. Зато пропустить нужное место вряд ли было возможно. Огромный муравейник занимал собой целую поляну, возвышаясь над соседними деревьями, а вокруг него суетилось не меньше сотни монстров, и защищать свои владения они собирались насмерть. Еще бы, внутри ведь не только их королева, но и самоцвет очага, а теперь и девушки. Если бы не это, я бы просто перебил всю охрану поблизости и нахрен спалил эту кучу мусора. Но теперь придется лезть внутрь, отбиваясь как от самих муравьев, так и от их муравейника. Если обычные букашки строят свое жилище из мелких веток, листьев и камушков, то эти твари, естественно, использовали то, что было у них под рукой, а именно мутировавшую до неузнаваемости агрессивную флору очага. С поразительным упорством цепляясь за жизнь, местные корешки и деревья, которые муравьи притащили в свою кучу, давали в ней новые побеги и снова разрастались во всю свою мощь. Что интересно, самим муравьям они, похоже, никаких проблем не доставляли. Но вот нам явно придется прорываться с боем, и мы уже начали. Но, честно говоря, даже я не ожидал, что защитников окажется настолько много. И это при том, что мы уже приловчились уничтожать их очень эффективно. На одного муравья даже у самого медленного бойца нашего отряда уходило не больше минуты. Фантомы быстро нашли их слабые места. «Петиоль, бейте их в петиоль», – орал Лев, раздражая остальных своими ботанскими терминами. «Что ты несешь?» – раздраженно кричали ему в ответ и, не дожидаясь его, сами рубили точно куда надо, в тонкую талию-перемычку, соединяющую части их туловищ. Вот только монстров становилось все больше, и они продолжали выползать из муравейника, практически не давая шанса прорваться внутрь. Сколько их еще? Десятки? Сотни? Тысячи? У меня не было ответа, потому что никто не знал, сколько тоннелей и залов эти твари прорыли под землей. Но все же, что-то придумать было необходимо уже сейчас, потому что, как бы я ни поддерживал девушек через метку, а все равно щит Кира не выдержал. Я почувствовал, как он лопнул, и в то же время осознал, что и купол внучки вряд ли еще продержится дольше нескольких минут. Глава 10. К счастью, метка показывала, что Кира жива и не получила серьезных травм. Надеюсь, что обеим девушкам удалось забиться в какой-нибудь угол и держать там оборону. По этой же причине я не стал никому сообщать плохую новость о лопнувшем щите. Незачем нервировать бойцов, особенно Льва, который действительно сражался как настоящий король саванны. Стоит отдать ему должное, хотя он и волочился за каждой юбкой, но ради спасения жены рвался даже в логово босса. Вот только мы еще долго будем ковыряться на самом входе, если не придумаем что-то интереснее, чем простая атака в лоб. Как долго продержатся девушки, я не знал и проверять не хотел, так что немедленно приказал: «Гвардейцы, оставайтесь здесь, фантомы, за мной». После этих слов я мгновенно телепортировался прямо за спины муравьев, в тень ближайшего из туннелей выходов. Это был единственный способ быстро попасть внутрь, даже если пришлось оставить врагов в тылу. Но узкие коридоры муравейника играли в том числе и в нашу пользу. Конечно, сражаться в такой тесноте с муравьями-солдатами, прущими наружу, не самая простая задача, но и они не могли нас окружить. К тому же теневые телепорты в такой ситуации становились едва ли не решающим аргументом. Именно поэтому я взял с собой только фантомов. Гвардейцы этому трюку пока обучены еще не были, кроме их учителя, Прохора, к счастью. Потому что, удержать его снаружи в такой ситуации, когда Ольга в опасности, было бы не только крайне сложно, но еще и несправедливо. Калинин волновался за Ольгу не меньше меня и считал своим долгом ее спасти. А учитывая риски, нам сейчас пригодятся все, кто умеет хорошо сражаться и телепортироваться. И действительно, едва мы оказались внутри, как потеряли любую возможность хоть на секунду перевести дух. Мы очутились в натуральной мясорубке, где, чтобы не попасть под одни жвалы, часто приходилось телепортироваться буквально на голову другому монстру. Не удалось избежать и потерь. Практически сразу у одного из фантомов лопнул щит, после чего муравей впрыснул ему под кожу кислотный яд, который мгновенно парализовал мужчину и начал медленно его убивать. И все, на что я мог надеяться, это что организм некроманта сумеет остановить отравление и дождаться помощи. Это при условии, что, помимо этого, его не разорвут на куски и не затопчут. Правда, битва стремительно перемещалась в глубину муравейника, что позволяло раненым остаться в условно безопасной зоне. Подобные ситуации только в первом коридоре повторились 3 раза, так что ничего удивительного, что к моменту, как мы спустились глубже, нас осталось всего с 10 человек. Щиты для фантомов все еще были слабым местом, так что, даже несмотря на то, что я их прикрывал и делился энергией, все равно избежать проблем было сложно, а стоило чьему-то куполу лопнуть, как муравьи мгновенно этим пользовались и старались парализовать захватчиков, то есть нас. К счастью, пока ни одного летального исхода все-таки не случилось. Фантомы боролись с отравой и ранами, так же эффективно, как и с врагами. Но я не мог дать гарантий, что так останется до конца зачистки. Все зависело от нашей скорости, от того, как быстро мы прорвемся к боссу и заберем самоцвет очага. Поэтому, что бы ни происходило с остальными, я не останавливался ни на минуту. Только так мы могли избежать жертв или свести их к минимуму. В этом и заключается роль лидера. Сохранять хладнокровие в любой ситуации. Я видел много битв и войн, которые проигрывались только из-за того, что командир поддавался эмоциям. К тому же в мире полно подонков, которые именно на это и будут рассчитывать. Что может быть проще, чем взять в заложники ребенка или жену врага и потом просто смотреть, как он разваливается на глазах, без всякого сражения, а вместе с ним погибают и те, за кого он так боялся. Насмотревшись на подобное, я давно для себя решил, что бы ни случилось, идти к той цели, которую для себя обозначил изначально. Разумеется, сам план может меняться по ходу дела, ведь отсутствие гибкости – это еще одна причина, которая приводит к падению даже сильнейших магов. Но нельзя сломя голову нестись в ловушку, которую подготовили тебе враги. Нельзя играть по чужим правилам. Даже если на кону жизнь родного тебе человека, так можно сделать только хуже, как себе, так и ему. И пусть муравьев очага нельзя было назвать в полной мере разумными существами, но вот у самих очагов, у этих чуждых нашей природе мест, будто бы была собственная воля с одной ей понятными планами и целями, одной из которых было выживание и разрастание очага. А вот другие, черт его знает. В любом случае, я не собирался плясать под дудку этого инородного враждебного разума, чего бы он ни добивался. А значит, первым делом мне нужен именно босс. Когда с ним будет покончено, помощь девушкам станет уже гораздо проще. Тем более, что я уже чувствовал ауру очень древнего и сильного существа прямо под собой. И, что характерно, оно тоже чувствовало нас, менталист. Я понял это сразу, как до меня докатились волны его силы. Мощь, буквально сбивающая с ног, чем-то похожа на атаку архимага Вионов, который пытается перемолоть твои внутренности. И, единственное, что помогло мне удержаться на ногах, это то, что я понимал, как именно это работает. В отличие от Виона, местное чудовище только делает вид, что способно на нечто подобное. На самом деле, оно просто пугало, но делало это ошеломительно. Сила внушения была такая, что у меня самым натуральным образом по всему телу прошла дрожь и озноб. И это с моим-то уровнем контроля всех биологических процессов в организме. Надо ли говорить, что фантомы, которые шли за мной, в один момент просто упали на землю и начали корчиться в таких муках, будто их заживо жарят на костре. Мне даже пришлось вернуться, чтобы оттащить их назад, туда, где влияние босса еще не было столь велико. Понятно, что ни о какой поддержке в бою от них не могло быть и речи. Но, вот Калинин меня удивил. Стиснув зубы, он продолжал идти вперед. Даже лев все-таки сдался и развернулся на половине спуска, не выдержав напора жуткой ауры. И неудивительно, чтобы держаться против чудища, которое ждало нас внизу, нужна была просто невероятная сопротивляемость. Но вот Прохор, он смог. Я, конечно, знал, что он отличный боец и человек с сильным характером, но оказалось, что его потенциал куда выше, чем я рассчитывал. И это не могло не радовать. Правда, чтобы и дальше его развивать, нужно сначала выжить здесь. Да не верещи ты. Раздраженно осадила Киру Ольга. Все самое страшное уже случилось. Но Кира никак не могла замолчать с самого мига, как ее подняли в воздух и до настоящего момента. Их выбросили в одном из подземных залов муравейника. И, судя по окружению, это было что-то вроде склада холодильника, куда они скидывали запасы еды. По плану, Ольга и Кира должны были оказаться здесь уже парализованные ядом монстров. Но, сначала этому здорово помешали щиты девушек, а потом, когда их все-таки пробили, то все равно привычная схема не сработала. Все же, всерьез навредить организму некроманта, не самая простая задача. Так что, получив смертельную дозу токсина, девушки не просто выжили, но и остались в сознании. Ольга вылечила себя достаточно легко, а после поправила здоровье и Кире. Но, самое важное что, принеся их сюда, муравьи тут же покинули зал. Хотя разглядеть это сразу было не так уж и просто. Как и обычные муравьи, эти монстры тоже были довольно умными созданиями со сложно устроенным социумом и правилами существования, но все-таки недостаточно умными, чтобы развесить в своих подземельях хотя бы факелы. Так что девушки видели лишь совсем немного, и то, благодаря люминесцентным растениям и грибам, которые изредка попадались то тут, то там. Но первое время им вообще было не до этого, ведь они практически не контролировали свои тела, что, к неудовольствию Ольги, совсем не мешало Кире жаловаться и причитать. «Самое страшное еще даже не начиналось», — воскликнула она в ответ. «Ты что не видишь, куда мы попали? Нас припасли на чей-то обед или, что хуже, ужин?» Ольга хмыкнула. «Хуже? Тебе не все равно, в какое время стать чьей-то закуской?» «Конечно, нет», — тут же отозвалась Кира. «Обед давно прошел и следующий наступит только завтра, а вот ужин уже скоро. Не волнуйся», — все-таки подбодрила ее Ольга. «Даже до вечера мы здесь не задержимся. Лично я собираюсь сделать ноги уже сейчас. И как ты собираешься пройти мимо охранников?» С искренним интересом в голосе спросил кто-то. Девушки вздрогнули, и даже Ольга едва не вскрикнула от неожиданности. «Совсем как Кира. Кто здесь?» — воскликнула она, начав озираться, пытаясь определить, откуда доносится совершенно незнакомый мужской голос. «Прошу прощения, дамы», — из дальнего темного угла вышел высокий мужчина со спутанными волосами до плеч в порванной одежде, в которой лишь очень смутно угадывался деловой костюм. Он галантно склонил голову и продолжил. «Я совершенно не планировал вас пугать, но и подслушивать дальше, никак себя не выдав, было бы тоже совершенно некрасиво. Ты кто такой?» — настороженно спросила Ольга, и как здесь оказался. Очевидно, ее не слишком впечатлила его вежливость. Да и обстоятельства встречи были, мягко говоря, необычными. «Людовик Вион», — охотно представился мужчина, — «но вы можете звать меня просто Луи». Затем он щелкнул пальцами, и возле его лица появился небольшой шарик света. Теперь девушки сумели рассмотреть его внимательнее. Как и большинство вионов, он был исключительным красавчиком, и даже ссадины, как и в целом довольно изможденный вид, не слишком его портили. Хотя даже фамильные густые рыжие волосы вионов тоже сейчас из-за грязи и земли в волосах выглядели не слишком презентабельно. «Ты что же?» – опешила Ольга. «Здесь с поезда? А ты догадливая», – улыбнулся он. «Неужели эту катастрофу все-таки не замяли? Я думал, что мой клан не захочет, чтобы об этом знали». «Ну вроде как», – растерялась Ольга. «Не признаваться же в том, что она эту катастрофу и устроила. Во всяком случае принимала в этом непосредственное участие. А пока она, вспоминая гориллу из форта, раздумывала, стоит ли выпытать у него, почему он так и не мутировал за столь долгое время, Луи сам сменил тему. «Так что насчет выхода, у вас есть план?» Что удивительно, его как раз совсем не интересовало, Почему и как здесь оказались девушки? И почему они тоже не мутировали? Хотя, если вспомнить, сколько он провел здесь дней в полном одиночестве, среди муравьиных запасов, то ничего странного в этом нет. Ольга поняла, что после этой мысли ее теперь больше поражает то, как он до сих пор сохранил присутствие духа и не потерял надежду на спасение. «Будем пробиваться с боем, конечно же», — твердо ответила ему наследница клана Рихтер. «Что ж», — задумчиво отозвался Луи, — «плана получше у меня тоже нет, а сидеть здесь и ждать смерти мне надоело, так что буду благодарен, если вы возьмете меня с собой. Как вы, возможно, догадываетесь по моей фамилии, я неплохой целитель, и готов поддержать вас всем, чем могу». «Догадываемся», — впервые подала голос Кира и тут же замолчала. А вот Ольга спросила: «Это, конечно, лестно, что ты решил так быстро нам довериться, но, не думал, вдруг мы вообще не умеем драться? Милые дамы, я бы мог наградить вас целой россыпью комплиментов. Тем более, что вы действительно этого заслуживаете. Я чувствую вашу энергию и вижу, что вы столь же сильны, сколь и красивы. Но буду честен, сейчас я думаю о том, что, даже если мы не сумеем выбраться, я хотя бы не умру в одиночестве и не буду жалеть, что даже не попытался. Тем более, что времени у меня осталось не так много». На этих словах он поднял ладонь к своему магическому источнику света. Точнее, то, что раньше этой ладонью было. Девушки убедились, что совсем избежать тлетворного влияния скверны Виону не удалось. Теперь они видели, что одна из его рук до самого плеча полностью покрылась густой шерстью и теперь напоминала нечто среднее между паучьей лапой и хвостом скорпиона. Вместо пальцев там теперь красовалось колючее жало. Но все же, это по-прежнему чудовищно мало по сравнению с тем, как должно было быть. Но разбираться с этим явно сейчас не время. «Тогда пошли», — коротко приказала Ольга. Пусть это и был их враг Вион, но здесь, в муравейнике, это пока не имело решающего значения. Главное – выбраться. А там пусть Макс сам думает, что с ним делать. «Все готово для начала эксперимента?» – спросила Катарина Вион у главного научного исследователя их подземной столичной лаборатории. И, пускай теперь злые языки многие их здания могли назвать подземными, конкретно в этом случае, так и задумывалось изначально. Может быть, это послужило одной из причин того, что лаборатория уцелела, ведь на картах она не значилась, и вообще о ее существовании знала едва ли пара десятков человек, самая верхушка клана и ученые, которые занимались здесь своими исследованиями. Хотя теперь великая княгиня уже не была уверена, что держать такие дорогостоящие и серьезные объекты в столице – хорошая идея. После всего, что она теперь знала, лучше бы срочно перевести все ценное имущество клана в Гаэлию. Там, по крайней мере, Макс точно не сможет до него добраться. «Разумеется», — отозвался куратор проекта Антуан, — «прошу, идите за мной». Катарина кивнула и прошла в кабинет, напоминающий что-то среднее между операционной и тюремной камерой с электрическим стулом. Во всяком случае, именно на подобном приспособлении сидел молодой и улыбчивый Вион. Ему было всего лишь 19 лет, а по рангу он не успел добраться даже до магистра. Обычный подмастерье, хоть и талантливый, лет через 50 мог бы сделать хорошую карьеру в клане, но он выбрал другой путь, добровольно. Увидев Катарину, парень мгновенно изменился в лице и сделал попытку вскочить со стула, чтобы поприветствовать княгиню. Только усилия ассистентов, которые удержали его на месте, не дали ему наделать глупости и помешать работе дорогостоящего оборудования. Но зато никто не мешал ему смотреть на Катарину влюбленным, полным обожания взглядом. «Не нужно формальностей», — улыбнулась ему она и подошла ближе, после чего взъерошила волосы на его голове. Парень от этой неожиданной ласки закрыл глаза от удовольствия и едва ли не замурчал, как котенок. Каждый его жест выдавал то, насколько он очарован Катариной, буквально без памяти в нее влюблен. «Клан Вион, и я лично благодарна тебе за то, что ты вызвался добровольцем в таком важном деле». Покраснев, он пылко ответил: «Если нужно, я готов умереть за свою княгиню». Одарив его еще одной благосклонной улыбкой, Катарина вышла за дверь и прошла в соседний кабинет. Там обнаружилось, что одна из стен в комнате эксперимента была непрозрачной лишь с внутренней стороны, а в помещении, откуда сейчас наблюдала за происходящим княгиня, стена представляла собой одно большое прозрачное окно. Куратор и ассистенты как раз занимались последними приготовлениями. Крепче подкручивали держатели, которыми прикрепили испытуемого к креслу, а также снова и снова перепроверяли растворы из капельниц, которые должны были вливать в парня экспериментальные препараты. Прошло еще примерно 10 минут, прежде чем куратор присоединился к Катарине. «Прикажете начинать?» – вежливо осведомился он. «Да», – кивнула Вион, – «я хочу увидеть это своими глазами». Глава 11. В комнате с испытуемым к этому моменту не осталось ни одного живого человека. И неудивительно, никому не хотелось попасть под влияние скверны. Да, при помощи специального оборудования, воздух вокруг парня мгновенно начал ей заполняться. По сути, это был тот же очиститель, только наоборот. Но, комната была устроена так, что закрывалась абсолютно герметично, не пропуская отравленный воздух наружу. А стены были изготовлены с применением защитных панелей, вроде тех, что использовались в поездах у Десмондов. Полная изоляция. Но вот тому, кто остался внутри, было уже не столь комфортно. Парень, похоже, очень слабо представлял, что вообще такое это скверно. Привыкший к благодати, он думал, что ничего страшнее передоза с ним не случится. Однако теперь он в полной мере ощутил свою ошибку. Крича от боли, он пытался вскочить с кресла, но привязали его на совесть. Он даже толком не мог повлиять на свою позу, не то что вырваться. Однако, глядя на мониторы, все наблюдатели видели, что на самом деле, держится он довольно неплохо. Обычный маг начал бы мутировать уже на самом раннем этапе эксперимента. А этот держался, пока уровень скверны в комнате постепенно повышался. Но вот на его теле появились первые признаки мутаций. Куратор тут же приказал прекратить подавать новые дозы скверны, но его перебила Катарина. «Продолжайте», — холодно скомандовала она. Но, решил было поспорить с ней Антуан, но, наткнувшись на колючий взгляд княгини, передумал. «Продолжайте», — повторил он за ней, обратившись к ассистентам. Но они уже и без этого выполняли приказ главы клана. Среди них дураков, желающих поспорить с Катариной, также не нашлось. Однако куратор все-таки позволил себе короткую реплику. «Если мы вовремя не остановимся, мутации испытуемого могут стать необратимыми. Просто, считаю своим долгом вас предупредить. Если всегда действовать осторожно, то и прогресс будет слишком долгим. Чтобы собрать больше данных, придется рисковать. Иначе мы с этим провозимся еще целый век. Результат нужен уже сейчас. Но по оценкам специалистов у нас еще есть не менее 600 лет. Глупости», — отрезала Катарина. «Реальная цифра как минимум в два раза меньше. Даже среди посвященных в проблему разрастающихся очагов есть разные уровни допуска. И поверь мне, все гораздо хуже, чем думает большинство». Спорить дальше Антуан не решился. Тем более, что на их глазах начало разворачиваться просто ужасающее зрелище. Испытуемый теперь не просто орал и вырывался. Его корежило таким жутким образом, каким нормальный человек выгибаться просто не сможет. Казалось, что все его суставы разом превратились в шарниры, которые сгибаются во все стороны сразу. В конце концов, он так вывернулся, что сумел сползти со стула, одновременно превращаясь в некое подобие огромной ящерицы. Итак, пока совсем не потерял человеческий облик. Разочарованно глядя на итог, Катарина прокомментировала произошедшее лишь одной короткой фразой. «Снова неудача. Продолжайте эксперименты». «Что?» – сглотнул Антуан. «Что нам делать с этим?» – кивнул он на несчастного мутанта за стеклом. Княгиня равнодушно пожала плечами. «Убейте. Каждый метр продвижения по туннелям давался нам с огромным трудом. Нас продолжали атаковать бешеные муравьи и растения, чьи листья и ветви торчали здесь буквально отовсюду. Некоторые коридоры вообще превращались в какие-то жуткие аттракционы с тентаклями, по сравнению с которыми наша вьюнка – просто божий одуванчик. К счастью, теневой клинок – универсальное оружие, да еще и такое, которое никогда не затупится, перерубитые им хоть тысячу бронированных врагов. Так что, растениям было нечего противопоставить нашим бритвенно-острым мачете. Проблемы доставляли разве что плевуны, как обозвал их Прохор, цветки, которые выпускали из своих бутонов ядовитые колючки или даже что-то вроде огненных гранат. От них нас спасали только щиты, ну и метательные кинжалы, разумеется. Это особенно помогало в высоких коридорах, где цветки висели прямо над головой, так, что до них было бы крайне трудно добраться на своих двоих. Но все-таки мы продвигались вперед, и в нужном направлении. Об этом отчетливо сигнализировала аура ужаса, которая все сильнее на нас давила. «Макс, стиснув зубы, попросил меня Прохор, если я захочу сдаться и броситься бежать, приведи меня в чувство, любым способом, прошу». «Мы уже пришли», — ответил я, заглядывая за очередной поворот. Там нашему взору открылась огромная комната, где по центру, окруженная массой личинок, возвышалась матка. Она выглядела точно так же, как и остальные муравьи, только крупнее и с реально огромным брюхом. Увидев нас, она издала жуткий не то хрип, не то скрежет и в эту же секунду медленно засеменила к другому выходу из зала. А на нас разом набросились как все личинки, так и множество муравьев-солдат, моментально заполнивших комнату. Что интересно, самоцвет очага, похоже, рос прямо из спины матки, а не на земле. Такого я еще не видел. И драться с нами она явно не собиралась. Но мы тоже не планировали так просто ее отпускать. Так что, разбрасывая по пути твари, я телепортировался, преследуя главного монстра этого очага. Несколько заклятий, и с маткой было покончено. Бывает и так, что основная сила босса в его последователях. Добраться до королевы муравьев было на несколько порядков сложнее, чем ее прикончить. «Это даже красиво», — восхищенно вымолвила Кира, когда их трио пленников муравейника из складского зала переместилось в следующий. Здесь стройными рядами росли огромные люминесцентные грибы, каждый раза в полтора выше любого нормального человека. Между ними деловито сновали муравьи и рабочие. Несмотря на то, что это тоже были твари очага, они не проявляли особого интереса к гостям. Благодаря тому, что лев увлекался книжками про насекомых, Кира тоже знала, что муравьи специально выращивают некоторые виды грибов, будто бы человеческие фермеры. Этим и были заняты рабочие. Зато вот, охраняющие их солдаты, тут же бросились в бой. Девушки моментально заняли позицию так, чтобы прикрывать друг другу спины. Ну и заодно защитить незадачливого Виона, который, однако, сразу показал, что бесполезным он не был. Сразу же, как только началась битва, Ольга и Кира ощутили на себе эффект магии представителя великого клана. Они разом стали быстрее, сильнее и ловчее. Причем настолько, что это нельзя было сравнить с обычной накачкой мышц энергией. Во всяком случае на том уровне, которым владели девушки. Кроме того, даже само их зрение будто бы стало совсем иным. Мало того, что они начали гораздо лучше видеть в темноте, так еще и реагировать на каждое движение теперь получалось так, словно они не просто их моментально замечали, а предугадывали. «Вот это да!» – азартно выкрикнула Ольга, добивая последнего из пары десятков врагов, которых они здесь положили. После такой поддержки, драться в обычном состоянии будет уже не так весело, честно призналась она. «Рад быть полезным, прекрасная Ольга», тут же отозвался Луи, «готов уверить, что моих сил хватит, чтобы поддерживать вас в тонусе все время, что мы будем пробиваться к выходу». «Просто Ольга», — поправила его она. Приторная любезность Виона уже начала ее ощутимо раздражать. «Как пожелаете», — моментально согласился он. И это тоже раздражало. Но времени на то, чтобы зацикливаться на таких мелочах, у них не было. Так что, не теряя времени, компания двинулась в следующий зал. Вовремя. Потому что на грибную ферму прибыл еще один отряд муравьев. К счастью, беглецы уже были достаточно далеко, чтобы их не увидели и не почуяли. Но в новом зале их ждал новый сюрприз. Похоже, что это была еще одна ферма, только на этот раз со скотом. Кира и в этот раз мгновенно поняла, что именно здесь происходит. Муравьи часто разводят рядом с собой тлю, защищают их в обмен на сладкие выделения. Но конкретно этих насекомых сложно было назвать мелкими и нуждающимися в защите. Каждая из них была размером с нормального такого кабанчика. К тому же все они сбивались в очень плотные стаи, что делали их вдвойне опасными противниками. Ну и, конечно, муравьи и солдаты никуда не делись. Здесь они тоже охраняли свои владения, но пока находились только на другом конце зала и не нападали. Да и тля тоже пока лишь присматривалась к незваным гостям. «Может, мы как-то сможем через них прошмыгнуть без боя?» — шепотом поинтересовалась у Ольги Кира. «Телепортами пропрыгаем и хоп, сразу наверх». «Сомневаюсь, что это реально», — ответила Ольга. «Монстров вокруг слишком много, избежать драки со всеми невозможно. Да и к тому же», — она перевела взгляд на Луи, — «вряд ли этот за нами поспеет». «Да ну и что», — отмахнулась Кира, — «это его проблемы». «Нет», — покачала головой Рихтер, — «я согласилась взять его с собой, а значит, взяла на себя и ответственность. Кидать его просто так я не буду». «Спасибо, Ольга», — вклинился в разговор стоящий рядом Вион. «Я был уверен в вашей доброте и порядочности». Ольга хмыкнула, но спорить не стала. На самом деле, великодушия там было гораздо меньше, чем расчета. Девушка просто хотела снова почувствовать на себе эффект от заклинания вионов. А, кроме того, была уверена, что втроем у них гораздо больше шансов выбраться отсюда живыми. А я, значит, непорядочная и злая? Вдруг оскорбилась Кира. Что вы? Поспешил разубедить ее Луи. Я прекрасно понимаю вашу логику. Вы практичны и благоразумны. И нет ничего странного в том, чтобы желать выбраться из этой западни любой ценой. Теперь Кира смутилась и не нашлась с ответом. Хотя все равно почему-то чувствовала себя обманутой. Ладно, будем прорываться по правой стене, скомандовала Ольга, там меньше всего врагов. После этого она ринулась вперед, и ближайшая к ней стая тли сразу же рванула наперерез. К счастью, противниками они оказались довольно слабыми, хоть и мерзкими. Липкие лапки, не менее липкая и вонючая жидкость, которой они поливали своих врагов. К тому же, они активно друг друга прикрывали, пользуясь всеми преимуществами стаи. Все это было, конечно, неприятно, но все-таки главной угрозой оставались муравьи и солдаты. Да сколько их тут, вновь не сдержала эмоций Кира, мы их убиваем, а они все прут и прут. Да тут каждую минуту рождаются новые, флегматично ответил ей Луи. От скуки я как-то провел небольшое исследование и выяснил, что скорость восстановления популяции здесь такая, что трудно даже рассчитывать на то, что сможешь зачистить муравейник, не прикончив матку. От таких новостей девушки изрядно приуныли. Но в один момент, когда они уже в другой комнате вновь отбивались от солдат, произошло нечто странное. Внезапно твари вдруг потеряли к ним всякий интерес. Более того, они будто все разом сошли с ума. И вместо того, чтобы драться или заниматься какими-то другими муравьиными делами, просто-напросто начали метаться по коридорам муравейника, как умалишенные. А учитывая количество спятивших тварей, даже земля под ними начала дрожать, а затем и осыпаться. Комья земли и песка полетели на головы троицы, и раздумывать о чем-то стало совсем некогда. «Бежим!» — приказала Ольга, и вся компания ломанулась в ближайший коридор.